Глава 19. Поединки. Царица была принята в Вавилоне с теми почестями, которые всегда оказывают прекрасным монархиням, когда они несчастны. Смуты в Вавилоне, по-видимому, прекратились. Князь Гирканский был убит в сражении, и победившие его вавилоняне объявили, что Астарта выйдет замуж за того, кого они выберут в цари. Но они не хотели, чтобы первое место в свете, мужа Астарта и царя Вавилонского, зависело от интриг и козней, и поклялись выбрать в правители самого храброго и мудрого из своей среды. Для этого в нескольких верстах от города устроили обширную арену и окружили ее великолепно убранным амфитеатром. Сражающиеся должны были являться туда в полном вооружении. Каждому из них было отведено помещение позади амфитеатра, где никто не мог их видеть. Каждый из сражающихся должен был преломить 4 копья. Те, которым удалось бы победить 4 рыцарей подряд, должны были потом сражаться друг с другом. И тот, кто последний овладел бы полем битвы, должен был быть провозглашен победителем. 4 дня спустя ему следовало явиться в том же вооружении и разгадать загадки, предложенные магами. В противном случае он не мог быть царем, и состязание должно было назначаться снова и продолжаться до тех пор, пока не нашелся бы человек, который одержал бы победу в обеих битвах. Ибо вавилоняне хотели непременно выбрать царем самого мудрого и храброго из соискателей. За царицей в это время тщательно наблюдали. Ей позволяли только присутствовать при состязании, и то покрытой вуалью, но не допускали до разговора ни с одним из претендентов, дабы устранить несправедливость и пристрастие. Об этом-то и извещала Астарта своего возлюбленного, надеясь, что он ради нее более всех выкажет мужество и ума. Задиг пустился в путь, прося богиню любви укрепить его мужество и просветить ум. Прибыв к берегам Евфрата накануне назначенного дня, он вписал свой девиз в числе девизов прочих рыцарей, скрывая согласно предписанию закона свое лицо и имя, и отправился затем отдохнуть в отведенном ему помещении. Друг его Кадор, возвратившийся в Вавилон после тщетных поисков в Египте, распорядился прислать к нему от царицы полное вооружение, а от себя прекраснейшего персидского коня. Задиг узнал Астарту в этих подарках, и они подкрепили его мужество и дали надежду его любви. На другой день царица заняла свое место под балдахином, украшенным драгоценными каменьями. Вавилонские дамы и вельможи заняли амфитеатр, а сражающиеся выехали на арену. Каждый из них положил свой девиз к ногам великого мага. Девизы вынимались по жребию. Девиз Задига был последним. Первым выступил на арену один богатый вельможа — Итобад, человек очень тщеславный, не отличавшийся храбростью, неловкий и недалекий. Его домашние убедили, что такой человек, как он, непременно должен быть царем. Он ответил им: «Да, такой человек, как я, должен царствовать», и приказал принести себе вооружение. Он был в золотых доспехах с зеленой эмалью, с зелеными перьями на шлеме, и держал в руке копье, украшенное зелеными лентами. Уже с самого начала все заметили потому, как Итобад управлял лошадью, что он не был тем человеком, которому небо назначило скипетр Вавилона. Первый же противник вышиб его из седла, второй опрокинул его на крестец лошади с распростертыми вверх ногами и руками. Итобад опять сел на лошадь, но так неловко, что все зрители рассмеялись. Третий его противник не удостоил его даже своего удара, но, увернувшись от его нападения, схватил его за правую ногу и, заставив описать в воздухе полукруг, бросил на песок. Оруженосцы подбежали к нему и, смеясь, посадили его снова в седло. Четвертый боец взял его за левую ногу и опрокинул на другую сторону. Когда его повели под общий свист в его помещение, в котором он по закону должен был провести ночь, он едва мог идти, но все-таки повторял: «Какое приключение для такого человека, как я!» Другие рыцари выказали больше ловкости. Некоторые из них победили двоих противников подряд, иные дошли даже до трех. Но четверых подряд победил один только князь Отам. Наконец наступила очередь Задига. Он чрезвычайно ловко выбил из седла 4 рыцарей подряд. Теперь оставалось только узнать, кто из двоих останется победителем — Отам или Задиг. На первом было вооружение голубое с золотой насечкой и голубые перья на шлеме. Доспехи Задига были белые. Все желания разделились между голубым и белым рыцарями. Царица с замиранием сердца молила небо за белый цвет. Бойцы нападали и увертывались с такой ловкостью, наносили друг другу такие искусные удары копьем и так крепко держались в седле, что все, за исключением царицы, желали, чтобы в Вавилоне было два царя. Наконец, когда кони устали, а копья были уже переломлены, Задиг употребил следующую хитрость. Пустив свою лошадь мимо голубого рыцаря, он бросился на крестец его коня и, схватив соперника поперек тела, сбросил на землю и затем, вскочив в его седло, стал горцевать вокруг врага, распростертого на земле. Все зрители закричали: «Белый рыцарь победил!» Тогда Отам в бешенстве вскакивает и обнажает свой меч. Задиг спрыгивает с коня и следует его примеру. И вот они снова бьются друг с другом, и сила и ловкость торжествуют поочередно. Перья их шлемов, гвозди наручников, кольца панцирей далеко отлетают под градом быстрых ударов. Они колют и рубят направо и налево, направляя свои удары в грудь, отступают, сходятся, бьются, извиваясь, как змеи, и нападая, как львы. Искры летят целыми снопами. Наконец, Задиг, собравшись силами, останавливается, делает ложный выпад и, схватив меч Отама, повергает его на землю и обезоруживает врага. «О, белый рыцарь!» — восклицает Отам. «Вавилон ваш!» Царица была вне себя от радости. Белого и голубого рыцарей, согласно постановленному порядку, отвели каждого в его помещение, так же, как и всех других. Немые явились им прислуживать и принесли им пищу. Всякий догадается, что маленький немой царицы был прислужником именно Задига. Их оставили там до следующего утра, то есть до того времени, как победитель должен был представить свой девиз великому магу и назвать себя. Задиг, хотя и влюбленный, спал от усталости очень крепко. Но Итабад, помещавшийся возле него, не спал. Он встал ночью, вошел к Задигу и, взяв его вооружение и девиз, положил возле него свои собственные. На рассвете он отправился к великому магу и гордо объявил ему, что победителем был именно он. Этого никто не ожидал, но все-таки его провозгласили победителем, между тем, как Задиг еще спал. Изумленная Астарта с отчаянием в сердце возвратилась в Вавилон. Весь амфитеатр был уже почти пуст, когда Задиг проснулся. Он стал искать свое вооружение, но нашел только зеленые доспехи, которые должен был надеть, потому что больше ничего не было. С крайним удивлением и негодованием он оделся в них и явился в этом наряде на арену. Все оставшиеся в амфитеатре и в цирке встретили его свистками и, окружив со всех сторон, осыпали оскорбительными насмешками. Никогда и никому в свете не приходилось испытывать такого глубокого унижения. Наконец Задиг потерял терпение и ударами плашмя заставил оскорблявшую его толпу дать ему место, но сам не знал, на что решиться далее. Видеться с царицей он не мог. Объявить о том, что белое вооружение прислала ему она, значило ее скомпрометировать. Таким образом, в то время как она предавалась печали, он был в ярости и смятении. Перебирая в своем уме все неудачи, начиная с приключения его с женщиной, ненавидевшей кривых, и кончая пропажу его вооружения, он одиноко блуждал по берегу Евфрата и думал, что его звезда обрекла его на безвыходные бедствия. «Вот что значит, — сказал он, — проснуться слишком поздно. Если бы я меньше спал, то был бы царем вавилонским и обладал бы Астартой. Мои знания, честность, мужество были постоянно только источником моего несчастья». Он стал роптать на провидение и был готов поверить, что миром управляет жестокая судьба, которая угнетает добрых и покровительствует зеленым рыцарям. Еще более огорчило его то, что он должен был носить зеленое вооружение, навлекшее на него столько насмешек. Он продал его за бесценок проезжавшему мимо него купцу и купил у него простое платье и высокую шапку. В этом наряде он шел по берегу Евфрата и, полный отчаяния, обвинял в своей душе провидение, которое его преследовало.